Глава 18. Руся. Если честно, Руся не хотела заходить в садовый домик мрака. Он же пропал. А если его убили? Как убили Всеволода? Как пытались убить молодых воронов? И в домике лежит труп? Ой, не надо. Но до потайной дверцы было 3-4 шага. Да и Данияр шел уверенно, разводя в стороны высокую траву, растущую так, словно на дачном участке давно никто не бывал. Даже крапивы не испугался. Лохматые от пыли, наверное, с ближайшей дороги. Правда, девушка уже знала, что перед домиком идеальная чистота и сорняков не видно. Видела, когда обходила часть забора. То ли мраку было все равно, что делается за домом, то ли он посчитал, что так нужно для маскировки. Оставалось только молиться про себя, чтобы дверца оказалась закрыта. Но дверь в домик, такая низенькая, что пришлось бы пригнуться не только Данияру, низенькая, видимо, тоже из соображений безопасности, оказалась не заперта. И ворон открыл ее лишь раз, допустив тихий скрип. Быстро перешагнул порог и протянул руку замешкавшейся Русе. «Никого, входи». И снова плотно закрыл дверь. А Руся снова стала не по себе. «Ну ладно, домик принадлежит опытному ворону, который умеет охранять свою собственность необычными способами. Но ведь незапертая дверь может подсказать и уязвимость. Что же случилось с мраком, если его и здесь нет?» «Данияр», – прошептала она, следуя за вороном по пятам. Даже шепот в пустом помещении казался очень громким. «А почему мрак? То есть, почему его так зовут?» Тот едва слышно и коротко сопнул носом, будто фыркнул. «На самом деле его зовут Марк. Но он весь такой темный. Объяснить не могу, это надо видеть. Темный, несмотря на очень белые заседены волосы. Однажды я еще пацаном оговорился и сказал вместо Марка мрак. Всеволоду смешно стало, а Марку понравилось». Ну и получилось прозвище, которым стали его звать постоянно. «Ясно», – прошептала она и подумала. «Наверное, этот мрак очень добрый, раз не разозлился и не обиделся на Данияра. Хоть бы он живой был». «Странно», – услышала она бормотание ворона. «Что странно?» «Такое впечатление, что мрак здесь жил буквально пару дней назад». «Как ты узнал?» – поразилась Руся, оглядываясь. «У одной стены раскладушка, на которой строго натянуто покрывало и лежит хорошо взбитая подушка. Тут же табурет. У другой стены небольшой стол, видимо, сработанный собственными руками. И еще один табурет. Ближе к входной двери еще один стол. Кажется, для готовки. Потому что на нем керогаз, и под чистым полотенцем угадывается стопка посуды. Все чисто и упорядочено. Так, словно здесь с месяц вообще никто не бывал. Второй комнатушки Руся не видела, но ведь и Данияр туда не входил еще. С чего он решил, что хозяин здесь недавно был? Данияр стоял перед кухонным столом для готовки, откинул полотенце с посуды и внимательно приглядывался к тарелкам и паре чашек. И даже больше. Не слыша вопроса Руси, пробормотал он. Впечатление, что жил кто-то, но не мрак. Странно. Она даже подошла в надежде, что сумеет догадаться, что навело его на такие мысли. И ничего не поняла. Если даже посуда чисто перемыта, на ней не может оставаться следов, мыл ли ее человек вчера или сегодня. Придется спрашивать. «А как ты узнал?» Данияр кивнул на посуду, как будто Руся ее не видела. А потом спохватился и ткнул пальцем не в стопку небольших тарелок, а в несколько пластиковых чашек, притулившихся рядом с ними. Мрак терпеть не может пластик. Она некоторое время тоже смотрела на одноразовую посуду. Смешно. Завидев пластиковую посуду, она бы посчитала очень скупым или бедным человека, который ее вымыл так тщательно, что она даже в полутьме светится чистотой. Посчитала бы странным, но не подумала бы. Впрочем, мрака-то она почти не знает. Так что неудивительно, что Данияр может делать какие-то выводы, а она нет. Хотя, а если к нему кто-то приходил с едой в пластике? Вдруг мрак здесь прятался, а ему кто-то еду носил? Тарелки-то вон какие чистые. Может, заодно и пластик вымыл? Нет, одноразовую он сразу выбрасывал. Тогда Руся сделала еще одно заключение. «Вот что значит, когда дом закрывают полностью от нечисти», — философски сказала она. «Был бы здесь домовой, сразу бы все о мраке узнали». «Привычка», — вздохнул Данияр. «Дом ворона, только дом ворона». «Тогда тебе надо приглядеться, есть ли здесь другие вещи, которые мраку не принадлежат», — предложила Руся, чувствуя себя опытным детективом. Данияр присел перед небольшой фанерной тумбочкой и открыл дверцу. Быстро обшарил ее глазами и покачал головой. Снова вздохнул. Встал, медленно обошел комнатушку, затем заглянул в другую. Нет, пусто. Никаких следов, что у мрака здесь был гость. «Ты говоришь так, будто все вещи мрака знаешь наизусть», — поддела Руся и оживилась. «Данияр, а нечистики могут подойти к окнам? Или защита распространяется и на окна дома? А вдруг они что-нибудь видели, пока снаружи были? Если что-то и было, то глубокой ночью, когда нечисть занимается своими делами?» «Ну ладно», — сдалась девушка. «Будем рады и тому, что с мраком ничего страшного здесь на даче точно не произошло». «Секунду», — внезапно сказал Данияр и взял стоявшую у двери небольшую стремянку. Он поставил ее у порога второй комнатушки и поднялся по ней. Присмотревшись, Руся увидела довольно широкую полку, прикрепленную почти под невысоким потолком, отчего ее сразу и не заметишь. Выглядела как часть потолка, разве что с небольшой черной полосой, будто доска чуть отогнулась в этом месте. Ворон поднял руку, там под потолком темновато, и быстро провел ею по всей длине. Рука вздрогнула на полпути, а наверху что-то резко бумкнуло и загудело. «Что там?» Руся, взволнованная, тут же очутилась рядом. Ворон застыл, кажется, проверяя. А потом, под аккомпанемент все еще гудящих струн, с недоумением ответил. «Похоже, гитара». У мрака никогда не было гитары. Доставать инструмент он не стал, а осторожно спустился со стремянки. Руся придерживала и пожал плечами. «Не понимаю». «А если здесь у него по договоренности кто-то жил?» Шагая следом за ним, несущим стремянку на место, спросила девушка. «Я, например, сначала подумала на бомжей, но ведь соседи быстро заметили бы и выгнали их. Летом-то здесь все видят. А вот если у мрака здесь были свои...» «Данияра, ведь это идея. Давай спросим у соседей. Вдруг они что-нибудь знают?» «Вороны не любят соседство», — вздохнул тот. «Ты же Митю терпишь?» — насмешливо напомнила Руся. «Митя — это Митя. Пока суд да дело, терпеть приходится». «Хорошо. Что мы получили? Здесь кто-то недавно жил». «Но почему ты все время говоришь «недавно»?» – рассердилась она. «Откуда ты знаешь, что прошло? Ты сначала сказал 2 дня, а теперь «недавно». «Все приблизительно», – объяснил Данияр и взял ее за руку, чтобы подвести к потайной дверце. «Посмотри, видишь пауков? Когда мы вошли, порвали паутинную сеть надвое. Дверь здесь прилегает неплотно, а потому я сразу увидел, открывая, что паутина оплела дверь с обеих сторон. Значит, она сначала растянулась, а потом порвалась. Но ее здесь мало. Поэтому и говорю о нескольких днях. Кто-то здесь был до нас». «Ну, паук», — проворчала Руся и подумала. «Вообще-то тоже версия». «Не веришь», — улыбнулся ворон и снова за руку подвел ее уже к входной двери. Приглядевшись, девушка приподняла брови. Эта дверь была заткана паутиной чуть ли не сверху донизу. Когда Данияр убедился, что она рассмотрела даже пауков, он сказал: «Это непростая паутина. Мрак вызвал тенетников, чтобы они оплели двери для контроля за нежеланными посетителями». Руся не стала спрашивать, умеют ли такое делать все вороны. Спросила другое. «Ты разочарован?» «Пока не знаю». Она уважительно посмотрела на него. «Так спокойно держится. Хотя ситуация тут. Тайна на тайне едет и тайной погоняет». «Но что дальше?» Будто отвечая на незаданный вопрос, Данияр снова осмотрел обе комнаты, покосился на широкую полку с невидимой отсюда гитарой. Я опустил глаза к клочьям паутины. «Нам пора». Выбравшись из трав, росших так, что скрывали непрошенных гостей мрака аж до макушек, они осторожно закрыли за собой потайную калитку в заборе и вышли на узкую тропку. Русе пришлось снова идти за Данияром, но разговор вести можно было и здесь, так что Руся даже голос напрягать не стала, спросив. «Ты думаешь, мрак прятал здесь того ворона? Из машины некромантов?» «Откуда такое придумала?» «Ну как же». «Больше воронов здесь нет, а Митя сказал, что тот ворон старше меня, но младше тебя. И в то же время умеет делать что-то такое, что тебе не под силу». Она ляпнула, не подумав, а потом испугалась. «А если обидится?» Но Данияр только хмыкнул и напомнил. «Забыла. Я говорил, что у воронов есть способности, которые развить нетрудно». Тропинка впереди чуть расширилась, так что теперь по ней можно было шагать вдвоем. Обрадованная, что ворон не рассердился на ее слова, только что поняла, как они обидны. Руся догнала его и взяла за руку. Заискивающе глядя на него и в то же время пряча лукавую усмешку, спросила. «А когда все закончится и мрак вернется, он угостит нас своими медовыми яблочками? Данияр, ты попроси его, ладно? Мне тоже хочется посмотреть на солнце сквозь яблоко и увидеть черные семечки». Он только глянул, как она идет совсем близко к нему, но умудряется при этом подпрыгивать от непонятной радости. И покивал. «Что еще для счастья надо?» Здесь, на тропинке, пыль с дороги не чувствуется, зато сильно пахнут цветы и травы. За всеми оградами поют птицы и раздаются невнятные голоса дачников. С тропки впереди то и дело кто-то вспархивает, а однажды путники вышли за небольшой поворот, а на теплой утоптанной земле сидел рыжий кот и жмурился на солнце. На звук их шагов оглянулся, и тут же исчез, словно и не было. Девушка только вздохнула, думая, надо ли набрать букетище, с которым бабуля-травница разбираться будет, или не стоит. Растительность-то здесь роскошная, и не выдержала, выкрутила пальцы из мгновенно расслабленных, когда он понял, что она хочет свободы пальцев ворона, и бросилась вперед. Это чтобы он не возражал, пока она собирает. Ведь пока она рвет букет, он доходит до нее, а когда шагает, она снова побежит вперед и нарвет еще немного. Услышала за спиной короткий смешок. Данияр понял ее уловку, но, видимо, одобрил такой экономный способ одновременно и набрать травы и сберечь время. То ли букет, то ли веник вскоре оказался таким длинным и толстым, что пальцы вокруг него не смыкались. «Ничего», — решила Руся. «Главное, он не тяжелый». И положила его снопом на сгиб локтя. Полюбовавшись на сиреневые цветочки Вики и вдыхая умопомрачительный сладкий аромат донника, девушка с трудом оторвалась от созерцания набранного и зашарила глазами впереди. «Время есть. Данияр, наверное, специально отстал надолго, чтобы она успела набрать столько, сколько хочется. Но и идет не слишком медленно». И Руся бросилась к ближайшим разноцветным зарослям. А потом огорченно рыкнула на себя. Тропка заканчивалась, выводя на плохо асфальтированную дорогу. «Ничего. Здесь и у последних заборов травы хороши». Приметив пару стеблей с оранжевыми рябинками пижмы, она быстро сломала их, добавляя в букет, а потом крикнула Данияру: «Здесь дорога!» И повернулась посмотреть, та ли эта дорога, с которой они сворачивали на эту тропу. Краем глаза заметила, что за вороном, чуть отставая, бегут по тропинке три знакомые фигурки и что-то кричат. Нечистики попрощаться хотят? Глаза, которые только что начали воспринимать дорогу и необычное на ней, будто врезало лезвием. Руся задохнулась от боли. Не могла ни моргать, ни двигать глазами. Только смотрела вперед и чувствовала, как сжался живот от страха слишком глубоко дышать. А впереди, в 10 шагах, та самая машина, которая гоняла по дачной дороге, а полукругом от нее та самая свора мотоциклистов, которая ее сопровождала в этих гонках. Ладно, машина. Но человек, небрежно присевший на капот машины и скрестивший руки, не просто смотрел на девушку в упор. Именно его взгляд не давал ей двигаться с места. И несколько секунд спустя она даже ощутила этот взгляд. Не просто лезвие, а замораживающее. От боли потекли слезы, а молодой мужчина, примерно лет 30 в черной джинсе, продолжал всаживать ледяное лезвие в ее глаза, не шевелясь при этом жутком действии. Сам он был какой-то стандартный, сразу не запомнишь. Темноволосый, темные глаза смотрели равнодушно, лицо чуть скуластое, а губы кривились в таком презрении, что Руся поначалу было ворохнулась. «Я не мелочь, которую можно раздавить, не глядя. Я тоже что-то значу». А потом только плакала в голос, где-то глубоко внутри, потому что сделать хоть одно движение чревато такой болью. Оставалось дышать лишь короткими вздохами и ужасаться, потому что вдыхаемый теплый воздух, напоенный запахами никнущих под жарким полуденным солнцем трав, стал могильным. Воняло не только холодной свежей глиной вырытой могилы, но и гниющей плотью. А черные мотоциклисты замерли так, что она, видя их боковым зрением, страшилась одного, как бы не кинулись все вместе, когда тот, их главный, а что главный, понятно, без слов, бросит им фас. Показалось, где-то в другой вселенной она услышала невозможный сейчас шелест, будто кто-то громадный, где-то там, далеко, и в то же время рядом, распахнул огромные крылья. Но резко заледеневшая спина внезапно начала оттаивать, толчками повышая градус тепла. Как будто к Русе кто-то шел. Не слишком быстро, но и немедленно. Когда она почувствовала, что занемевшие руки снова ощущают шершавые неровности набранного букета, она ощутила, как плотно позади нее кто-то встал, а потом расслышала шепот Данияра «За мою спину». Она хотела пожаловаться ему, что двигаться не может, что даже дышать не может, но неожиданно поняла, что ноги тоже ожили. Более того, ворон положил невыносимо горячие ладони на ее плечи, и тепло его рук рвануло вниз, пронизав тело живительным потоком, растопившим могильный холод. Руся неуклюже шагнула, сообразила, что может дышать и шевелиться, и с всхлипом юркнула за Данияра. Не как за защиту, а как за преграду тому взгляду, которым ее до сих пор удерживал на месте черный тип. А тот, она выглядывала из-за Данияра, боясь взглянуть в глаза черного типа, выпрямился и оттолкнулся от машины. И Руся снова испугалась, потому что в голосе этого человека сочилось ядом недоумения высшего существа перед букашкой. «Это кто мне тут пытается противоста...» И рухнул на землю, на последних сантиметрах ударившись головой о бампер. А девушка, только было вздохнувшая с облегчением, вновь перепугалась. Мотоциклисты тронулись с места. Они лениво отталкивались от земли, заставляя свои тяжелые машины двигаться вперед, и сужали полукруг перед Данияром и Русей, не давая возможности уйти, потому что их было слишком много. «Руся, беги в домик мрака», — в полголоса сказал ворон. Но, обернувшись, девушка ахнула. «Что там?» — ровно спросил Данияр. «Там двое, без мотоциклов». «Тогда не отходи от меня». Лежавший на пыльной дороге хозяин машины зашевелился. Ни один из мотоциклистов даже не повернулся в его сторону, чтобы помочь. Разглядев, что он вот-вот поднимется, Руся встала за Данияром спиной к нему и, стараясь не попадать взглядом на двоих, которые медленно и вроде как нехотя приближались к ним от начала тропы, уставилась в зелень, скрывающую заборы, сначала в одну сторону, потом в другую. «Где домовое садовничье? Почему они пропали, когда так нужны?» «Я толмачиха», – прошептала она, даже скорее выговорила, совершенно без голоса, потому что голос осел и ушел куда-то глубоко в горло. «Я толмачиха. Помогите нам, пожалуйста. Я толмачиха». Слезную просьбу о помощи пришлось прервать, потому как потребовалось устоять. Земля ни с того ни с сего вдруг так дрогнула, что пришлось переступить с ноги на ногу, чтобы удержаться и постыдно не свалиться. «Что еще за напасть? Почему молчит Данияр?» Она снова высунулась из-за его спины, хотя по ситуации требовалось отслеживать приближение тех двоих, которые, оказывается, стерегли их почти с самого начала. И открыла рот. Машина черного типа каким-то образом передними колесами рухнула в яму, которой секунды назад на дороге не было. Мотоциклисты торопливо откатывали свои машины в сторону, полностью забыв о тех, кого пугали, а хозяин машины, своющий руганью, пытался вылезти из ямы, то и дело в панике, оглядываясь на колеса и кашляя в поднявшейся пыли. И только сейчас, оглушенная происходящим, Руся услышала, как ворон тоже шепчет, но не в смятении, как недавно она, а безучастно, как ей на первых порах показалось. Когда она снова прижалась к нему спиной, первым делом глянула на узкую тропку. Там никого не было. Двое напугавших ее сбежали. И тут она снова услышала шепот Данияра. Она не понимала ни словечка, но с каждым его словом она снова высунулась посмотреть вперед. На дороге происходило нечто еще более жуткое. Машина заваливалась носом, поднимая сверкающий на солнце даже сквозь вздымающуюся пыль полированный зад. А ее хозяин уже хрипел, не в силах выскочить из поразительной ловушки. Он только и делал, что хватался руками за край ямы, а тот мгновенно рушился дальше. И черный тип, уже пятнисто посеревший в облаке пыли, бессильно съезжал к колесам своей машины. И следившая во все глаза за этим странным действом Руся испугалась уже за него. Неужели среди этих мотоциклистов, которые с наивным по-детски испугом на лице продолжают отступать от катастрофы на дороге, не найдется ни одного, кто захочет помочь ему? Хозяин машины в очередной раз сорвался с края уходящей вниз ямы и больше не появлялся. Половина мотоциклистов рванула с места происшествия. Остальные стояли, наверное, таращась на пропасть, из которой торчал только багажник машины, домотались клубы пыли. Руся уже не знала, что делать. Хотелось побежать к этой яме и хотя бы убедиться в том, что водителю ничто не угрожает. Но только она подняла руку, чтобы дотронуться до замолчавшего ворона, как один из мотоциклистов все-таки покинул свою машину и, неуверенно поглядывая на Данияра, судя по положению шлема, подошел к колдовской ямине. «Уходим», – не оглядываясь на девушку, прошептал Данияр. Теперь она взяла его за руку и, осторожно, не спуская глаз с мотоциклистов, повела в импровизированный переулок дачного поселка, туда, где их ждали трое взволнованных нечистиков. Как только место происшествия скрылось за небольшим поворотом, Данияр глубоко вздохнул и попросил Русю. «Скажи им», — он кивнул на домового и садовничих, «что я сейчас вызову тенетников, завесить вход на эту тропинку. Нечисть не любит пауков и будет тебе благодарна за предупреждение». «А зачем?» — робко спросила она, присаживаясь перед нечистиками. «Ну, пауков. Я не знаю, откуда тут взялся некромант и опытен ли он, чтобы знать об этом. Но обычно некроманты не уничтожают паутинные сети. Что значит, за нами не пойдет? «Мне кажется, ему сейчас не до этого», — заметила Руся, с трудом удерживаясь на подрагивающих ногах, когда страх отпустил. Но нечистиков честно предупредила о пауках, сама додумавшись, что для них пауки тоже могут быть неприятны, мягко говоря. Домовой и садовничий покивали и тут же сгинули в травянисто-цветочных зарослях. Ни одна травинка не шелохнулась. А Данияр снял со спрятанного под рубахой оберега привычный для глаза Руси шарик, развинтил его и рассеял содержимое ближе к входу на тропинку между участками. Сеяние колдовской смеси сопровождалось шепотом, в котором Руся опять-таки, сколько бы ни вслушивалась, не расслышала ни одного знакомого слова. А потом они, не оглядываясь, поспешили прочь от этого места. Руся даже сначала не сообразила, что Данияр-то тоже не знает всех здешних мест. Дошло, спросила. «А где мы теперь на дорогу выйдем? Обойдем домик мрака и выйдем». «Данияр, подожди». Она остановилась, глядя на ворона и не видя его, не понимая, почему не может удержать в руках букет, специально собранный для бабули. Но больше всего не понимая, почему ее трясет и почему она всхлипывает так, словно долго плакала. Данияр не стал ждать, а подскочил к ней и сразу прижал к себе вместе с букетом. Правда, букет выпал таки из ослабевших рук, но Руся на это не обратила внимания, а уткнувшись в грудь ворона, продолжала трястись, с ужасом понимая, что не может остановиться, как не старается. Стуча зубами, выговорила. «Что со мной?» Железной рукой прижимая ее к себе, Данияр неожиданно ласково провел ладонью по ее голове и сказал. «Не бойся, Русенька. Сейчас пройдет. Это откат. Ты испугалась. Но я здесь, Русенька. Все пройдет быстро. Нас никто не преследует. И мы сейчас дойдем до остановки. Слушай меня, Русенька. И ничего не бойся». Он что-то еще говорил, а Руся с сухими глазами, прерывисто дыша, молчала и лишь в душе молила. «Ты только говори. Не переставай, Данияр, пожалуйста». Показалось, прошел целый час, прежде чем дрожь пропала и сильно напряженное тело расслабилось. Ожидавшая, что Данияр немедленно поведет ее к остановке, Руся удивилась, когда очутилась в домике мрака. Она вопросительно взглянула на ворона еще на пороге, но тот кивнул и объяснил. «Мне надо позвонить, а я сразу не сообразил. Так что ты здесь посидишь, а я сделаю то, что надо». Он усадил девушку на табурет у стола, сел рядом на другой, и хотя Руся ожидала, что разговор у него будет секретный, он позвонил при ней. И по первым же словам догадалась, о чем будет беседа. «Иннокентий, привет. Это Данияр». Он внезапно ухмыльнулся. «Своих не сдаем, и кто номер твой дал, не скажу. Ну-ну, не сердись. А теперь внимательно слушай. Дачный поселок в северном пригороде, знаешь? Кто там из твоих сегодня балуется? Ах, у тебя здесь никого? Мы с посредницей сегодня заехали сюда по делам. Некий тип на машине. Записывай номер». Он продиктовал номер машины. Попытался погрузить девушку в могильный холод, чтобы произвести на нее впечатление. Иронически сказал он после паузы. «Точно не ваш?» Он отнял мобильник от уха и на мгновение протянул телефон Русе, чтобы та услышала страшное рычание Иннокентия. «Понимаю твои чувства», — чуть насмешливо сказал он. «В общем, там тебе каждый скажет, на каком участке дачной дороги застряла машина». «Да, там покрытие обрушилось». «Нет, а мне-то ты зачем это говоришь?» «Мне куда было деваться?» «Вы некроманты, вот и приводите свои дела в порядок так, чтобы эти твои последователи не нарушали установленные правила». Он вдруг скривил рот в ухмылке. «Ты же не хочешь, чтобы про этот случай узнали алконосты? Все-таки средь бела дня и нападать на людей? А ведь он себе целую армию собрал». «Ага, хорошо. Еще, Иннокентий, хочу попросить тебя. Не мог бы ты быстро осмотреть этого типа? Не он ли поднял упырей? Думаешь?» «Ну ладно, тебе лучше знать». «Хорошо. Звони, если что». «Да не за что». Руся открыла рот. «Некромант». А она даже не подумала, что он может быть причастен к появлению упырей. А если где-то здесь, на одном из дачных участков, находится несчастный неизвестный ворон, которого избили за то, что он помог своим. Данияр между тем поднялся и прошелся по кухне, бормоча что-то о том, как ему надоело болтать по делу и особенно без дела. Наконец вытянул откуда-то громадный магазинный пакет и запихал туда Русин букетище. «Так будет легче», — отчетливо сказал он, но явно не Руся. «Данияр, а ты не думаешь, что тот ворон?» И девушка замолчала. «Нет, не думаю. Те некроманты прятались, а этот пыжится изо всех сил, хвалится своей силой. Думаю, под началом Иннокентия он не станет хорохориться. Тот его быстро в оборот возьмет. Отдохнула? Идем. А сейчас куда? Надо бы в одно учреждение сбегать. Там парочка помещений есть, в которых люди боятся бывать. Тебе надо поговорить с тамошней нечистью, узнать, в чем дело. Пойдем. Она вскочила с такой готовностью, что сама нервно рассмеялась. Наконец-то что-то всего лишь связанное с ее странной профессией. Данияр только улыбнулся ее поспешности и не отдал пакет с травами, а понес сам, не забывая при том держать саму толмачиху за руку. Руся послушно шла рядом и думала, попробовал бы он не взять ее за руку. Она бы сама вцепилась. Но путь до остановки в круговую оказался не слишком коротким. Деловая ходьба постепенно успокоила девушку, и вскоре она уже размышляла о том, как обрадуется бабуля принесенному добру. И так, чтобы ворон не заметил, ёжилась, вспоминая жуткое происшествие на дороге. Выскочке некроманту повезло. Среди набранных им дураков все-таки оказались, пусть не друзья, но более или менее совестливые люди. Руся вздохнула, закрывая для себя тему некромантов и перенастраиваясь на будущий разговор с нечистью в каком-то учреждении.